Глава 22. Осло. Есть неразрешимые задачи, но я точно знаю, что это не из их числа. Нужно всего лишь поразмыслить хорошенько, на что могла обидеться Белка. Даже хорошо, что она спать отправилась. День был непростой, плюс она после голодовки, а потом так после еды раскатывает. Пусть отдохнет, мне подумать надо. В принципе, Ника мне почти прямым текстом сказала, на что. Нужно всего лишь признать ошибку. Зря сравнил со шлюхой, еще и сказал, что она хуже. С другой стороны, сама виновата. Зачем рот раскрыла и херню про любимого сморозила? Когда любит, так с посторонними не трахаются. И что это за любимый такой, который эту жаркую девочку на член не натянул? Импотент, что ли? Нет, соврала просто, чтобы свой прокол прикрыть. Ну и я тоже. Соврал немного. Белка считает, что она извинилась. Извинилась за оскорбление. Но не за любимого же. И не объяснилась. Вот хитрая. Выходит, она не извинилась за то, что повлекло за собой реакцию, извинилась только за оскорбление, вполне заслуженно извинилась и решила, что этого достаточно? Замечательно, я считаю. Нет, с мыслями и первопричинами она управляется ловко. Женская хитрость в действии. Ух, бестия рыжая. Во время обхода заглядываю к ней в комнату, спит под двумя одеялами, попка снова выглядывает, и левая пятка поверх одеяла. Не дает покоя мне ее задница, вынужден признать. Есть цель, нужны средства. Так, мои извинения — это не слабость и не поражение. Это тактическое отступление. И как только я это принял, сразу все встало на свои места и в голове нарисовался план. Ника. Следующее утро я проспала. Встала значительно позже обыкновенного. Как всегда, когда пересыпаешь, пусть даже невольно, потом голова тяжелая. На утреннюю практику уже не успеваю. Принимаю душ, чтобы освежиться, грустно смотрю на платье в корзине с грязным бельем. Вчера я пыталась застирать пятно, остался след подливы. Без сожаления выбрасываю платье в мусорную урну. Там ему самое место. Плетусь на кухню, думая о том, что привычное пробуждение Дана я феерически профукала. Он озвучивал мне время приема пищи. Наверное, снова гадость в наказание придумает. Но на кухне меня неожиданно встречает Дан и... накрытый стол. Ну как накрытый? Приборы расставлены. Даже в точности, как я их обычно ставлю. Доброе утро. Садись, будешь завтракать. Наверное, даже на другом конце света было слышно, с каким стуком на пол грохнулась моя челюсть. Что? Доброе утро. Отзывается невозмутимо, наполняя турку. Я решил приготовить тебе завтрак. Обалдеть. Шепчу и в тихом шоке падаю на стул. Пялюсь на широченную спину Дана, перемещающегося от плиты к холодильнику и обратно. Аппетитно пахнет варящимся кофе, сам мужчина смотрится безупречно в обтягивающей футболке. Я бы даже сказала, вкусно смотрится. И если бы мы были парой, как я когда-то мечтала о будущем, то сейчас бы обняла и поцеловала своего мужчину между лопаток. Но Дан не мой мужчина. А мой Вадим значительно ниже Дана. Мне бы удалось поцеловать его только в затылок, потому что мы с ним одного роста. Стряхиваю наваждение, сосредоточившись на том, как Дан наполняет чашки, подогревает что-то на сковороде. Я не вмешиваюсь в его действия. Если я что-то и поняла о нем, так это то, что если он что-то решил, лучше не вмешиваться и не перечить. Тем более мне готовят завтрак. Боже, не верится. Не верится до тех пор, пока на мою тарелку не опускается разогретый творожный блин, разрезанный треугольничками, а сверху льется жидкое, как я люблю, сметанка и немного сгущенки. Я тянусь к еде. Стой. Просит Дан и опускает передо мной чашку с напитком. Вот теперь приятного аппетита. Все, что я люблю. Откуда ты знаешь? Дан садится напротив, уминая пышный омлет с беконом и большим количеством зелени. «Я изучил твой дневник питания». «Ах да, я записывала в блокнотик и всегда клала его на холодильник». «Выявил, какой завтрак ты готовишь чаще всего и решил, что это твой любимый завтрак. Я прав?» «Да-да. И какао я тоже люблю, но привыкла». «Кофе натощак пить не стоит. Лучше пить его во второй половине дня. Тем более к нежному творожному блину лучше подходит мягкое какао на сливках». И у меня возразить не получается. Дан прав. Так намного вкуснее. Спасибо. Аж плакать хочется, так вкусно. Давно мне не готовили. Иногда я ездила рано утром в город в забегаловку только для того, чтобы мне кто-то принес покушать и расставил приборы. «Ты носом хлюпаешь?» — уточняет он. Вытираю краткой слезинки. Все очень вкусно. Так вкусно. Думаю, человеку с таким сложным и непререкаемым характером, как у Дана... И закаленными собственными устоями было не просто поступиться своими принципами и пойти на примирение, приготовив завтрак. Все-таки ты хороший человек, Дан. Дан молча уставился в свою тарелку и до конца завтрака никуда, кроме нее, не смотрел, только к концу трапезы добавил: «Оставь посуду, я приберу». Не строй планы на сегодня, поедем в город.